Вопрос 414. Верно ли, что темпераментные женщины более склонны к изменам, чем фригидные? Дорогой, мне приснилось, что мы занимаемся любовью в космосе. Да? Фантастика. Подумать только, занимаемся любовью. Из невыдуманных рассказов. Нет. Причина измен не в эмоциях женщины и не в ее сексуальном темпераменте, а в ее воспитанности, нравственных устоях, в ее взглядах на жизнь. Избалованность часто ведет к бесконтрольности поведения, а от бесконтрольности один шаг до постоянных измен ради измен. Мало того, случается, фригидная женщина больше и чаще изменяет, чем темпераментная, ибо темпераментная старается сделать все для своего избранника, а холодная ищет того, кто, как ей думается, способен разбудить ее, доказать ей самой, что она не фригидна.